Глава 45. Дня через три Вадингтон зашел за Китти в воспитательный дом. Тревожное состояние побудило ее немедленно взяться опять за работу и повел ее на обещанную чашку чая к своей любовнице. Китти несколько раз случалось обедать у Вадингтона. Его большой, белый, претенциозный дом был подобен всем домам, какие воздвигало правительство по всему Китаю для своих таможенных служащих. Столовые, в которой они ели, и гостиные, в которой сидели, были уставлены неуютной тяжелой мебелью. Квартира походила частью на контору, частью на гостиницу. Не чувствовалось никакого домашнего уюта. Все говорило о том, что здесь жили временные обитатели, которых скоро сменить должны другие. Никому бы не пришло на ум, что в верхнем этаже этого дома обитает тайна, даже, быть может, романтическая сказка. Они поднялись по лестнице, и Вадингтон отворил дверь. Китти вошла в большую полупустую комнату с белеными стенами, на которых были развешаны всевозможные образцы для каллиграфии. У четырехугольного стола в жестком кресле, то и другое черного дерева, густо покрытого гравировками, сидела манчжурская женщина. Она встала при входе Китти и Вадингтона, но не двинулась вперед. «Вот она», — сказал Вадингтон и что-то произнес по-китайски. Китти пожал ей руку. То была худенькая женщина, одетая в длинные вышитые одежды. Китти удивилась, что она оказалась довольно высокого роста. Она привыкла встречать среди южан только маленьких женщин. На ней была бледно-зеленая шелковая кофта с узкими длинными рукавами, прикрывавшими кисти рук. На ее вычурно причесанных черных волосах красовался головной убор манчжурских женщин. Ее лицо было сильно напудрено, и щеки от глаз до самого рта густо нарумянины. Подрисованные тонкие брови и пунцовый рот. Из этой маски сияли большие, черные, слегка раскосые глаза, как озера из растопленного черного янтаря. Она была больше похожа на идола, чем на человека. Движения ее были медленны и уверенны. Она показалась Китти застенчивой, но очень любопытной женщиной. Раза два она кивнула головой, когда Вадингтон о ней говорил. Китти обратила внимание на ее кисти. Они были удивительно длинные, тонкие, цвета слоновой кости. Изящные ногти были накрашены. Руки показались Китти необыкновенно красивыми. Она говорила тонким, высоким голосом, подобным щебету птиц в плодовом саду. Вадингтон, переводя ее слова, сказал, что она очень рада ее видеть, сколько Китти лет и сколько у нее детей. Они сели в жесткие прямые кресла у четырехугольного стола, и слуга принес чашки светлого чая, пахнувшего жасмином. Манчжурская дама подала Китти большой ящик английских папирос. Кроме стола и кресла, в комнате было мало мебели. Стояла широкая, похожая на койку, кровать с вышитой подушкой и два сундука сандалового дерева. «Чем она целый день занимается?» — спросила Китти. «Она немного рисует, иногда пишет стихи, но большую частью она просто сидит. Она курит, к счастью, умеренно, ведь моя обязанность также преследовать торговлю опиумом». «Вы сами курите?» — спросил Китти. «Редко. По правде сказать, я предпочитаю виски». В комнате был легкий, едкий запах. Не без приятности, но какой-то особенный, экзотический. «Скажите ей, что я очень жалею, что не могу с ней разговаривать. Я уверена, что у нас нашлось бы многое, о чем мы могли бы побеседовать». Когда эти слова были переведены манчжурке, она с едва заметной улыбкой быстро взглянула на Китти. Великолепные одежды и непринужденные позы манчжурки производили сильное впечатление на Китти. Она была какая-то невещественное, нереальное, скорее похоже на картину, чем на живого человека. Вместе с тем в ней было столько изящества, что рядом с ней Китти чувствовала себя неловкой девчонкой. Из намазанного лица глядели скромные, полные самообладания, непроницаемые глаза. До сих пор Китти уделяла Китаю, куда ее закинула судьба, только поверхностное и слегка презрительное внимание. В обществе, где она жила, так и полагалось. Теперь она вдруг почуяла что-то отдаленное, таинственное. Вот он каков, Восток, старый, мрачный, неисповедимый. Верования и идеалы Запада казались ей грубыми в сравнении с теми, которые она смутно угадывала в этой изящной женщине. Здесь была другая жизнь, как бы жизнь в другой плоскости. Глядя на этого идола с раскрашенным лицом и раскосыми грустными глазами, Китти чувствовала, что все заботы и горе обыденной жизни незначительны и пошлы. Под этой крашеной маской точно скрывался секрет, добытый обильным, глубоким и полным значения опытом. Длинные нежные руки с тонкими пальцами держали ключи непредвиденных загадок. «О чем она целый день размышляет?» — спросила Китти. «Ни о чем», — улыбнулся Вадингтон. «Она удивительная женщина. Скажите ей, что я никогда не видела таких красивых рук. Я не понимаю, что она в вас нашла?» Вадингтон с улыбкой перевел вопрос. «Она говорит, что я добрый. Как будто женщина когда-нибудь любит мужчину за его добродетели», — с насмешкой сказал Китти. Манжурка рассмеялась только один раз. Это было, когда Китти похвалила нефритовый браслет на ее запястье. Она сняла его, и Китти, стараясь надеть его на свою руку, убедилась, что он не проходит, что он ей узок. Манжурка разразилась звонким детским смехом. Она что-то сказала Вадингтону и позвала Ама, которая отдала какое-то распоряжение, и та сейчас же принесла пару очень красивых манжурских башмаков. «Она хочет вам их подарить, если они вам впору», — сказал Вадингтон. «Из них выйдут отличные утренние туфли для вас». «Они мне совсем впору», — сказала не без удовольствия Китти. Но она заметила лукавую улыбку на губах Вадингтона. «Разве они ей велики?» — живо спросила она. «На ней они сидят, как лодки». Китти засмеялась, и когда Вадингтон перевел эти слова, Манжурка и Ама тоже засмеялись. Вскоре после этого Китти и Вадингтон подымались в гору по пути домой. Она обратилась к нему с ласковой улыбкой. «Вы мне никогда не признавались, что вы ее очень любите». «Из чего вы это заключили?» «Я прочла это в ваших глазах». «Какое странное ощущение — любить призрак или сонное видение. Мужчину разгадать невозможно. Мне казалось, что вы такой же, как все другие, а теперь я вижу, что ничего о вас не знаю». Когда они пришли в Фанзу, он неожиданно спросил: «Почему вам хотелось ее видеть?» Китти минуту колебалась, прежде чем ответить. «Я ищу чего-то. Мне самой не совсем ясно, чего я ищу, но я знаю, что мне очень важно это найти, и тогда все для меня изменится. Может быть, сестры это знают. Я чувствую, что они хранят какую-то тайну, которую разделить со мной не хотят. Мне пришло в голову, не знаю почему, что эта манжурская женщина как-нибудь хоть намеком поможет мне заглянуть в тайну, которую я стремлюсь разгадать». «Почему вы думаете, что она эту тайну знает?» Китти взглянула на него и не отвечала. «А вы знаете эту тайну?» Он со смехом пожал плечами.